377. Гуру. И все же путь к беспредельности пролегает по земле, и принцип рукой и ногой человеческой остается в силе. Это значит, что среди самых высоких взлетов мысли нельзя забывать о земле, ибо самое высокое должно гармонично сочетаться с жизнью земной, то есть выражаться в чувствах, действиях и поступках каждого дня. При разрыве получается разрушение. Когда высокое не проводится в жизнь и не применено на практике, напрасны все усилия чего-то достичь.